Отче наш, сущий на небесах, милосердный и любящий, прими благодарность от нас, детей своих, ныне собравшихся здесь, на этом месте, чтобы здесь прославить имя Твое. Ты столько милости и благ явил к нашим душам, Господи, в искупление Твоей кровью, Господи, мы радуемся о спасении Твоем. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты столько сделал для нас, Господи. И ныне мы, находясь здесь, желаем прославить имя Твое за то, что Ты, Господи, поручая нам это великое служение, служение благовестия, сегодня желаю, чтобы каждый мог увидеть и, Господи, это служение и по местам, в церквах, чтобы, Господь, поделиться опытом, чтобы здесь вместе порадоваться успехом и где-то, Господь, и попросить прощения за упущение, где не успели, Господи, сделать то, что должны были. Яви милость Твою и благослови нас здесь. Мы так нуждаемся в Твоем присутствии. Излей благодать Твою и на всех братьев, которые будут говорить слово к назиданию, всех, кто будет отчитываться в этом служении, чтобы все это было, Господи, по воле Твоей и во славу Твою. Сохрани от всяких, Господи, недобрых влияний, сохрани от зла, от лукавого. А Тебе за все да будет хвала, честь и поклонение, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.